Глава 21. Я привела себя в порядок под гневные крики Тимофея Яковлевича. Не спеша позавтракала, немножко поиграла с Танечкой и только потом пошла проводить беседу. Евдокия сидела на крыльце, а рядом возвышалась гора закопченной посуды. Повариха чистила котелки песком и испуганно всхлипывала, как только дядюшка начинал кричать громче. Селиван забил окно, оставив довольно приличные щели, чтобы в комнату попадал свет. В этих щелях мелькало припухшее лицо Тимофея Яковлевича, который тщетно пытался оторвать какую-нибудь из досок. «Это ж позор какой! Что люди скажут?» Евдокия поднялась, когда я подошла ближе. «Небось, вся улица слышит, как хозяин кричит. Может, вообще думают, что убиваем мы его?» «А то, что твой хозяин в кустах валяется, не позор? Что долгов куча, за которыми сюда головорезы приходят, не позор?» Я хмуро смотрела на нее, пока женщина не опустила глаза. «Нечего меня стыдить. Я тебе не дитя неразумное, поняла?» Повариха кивнула. Но я видела, что она все равно осталась при своем мнении. Тоже мне защитница прав обиженных и угнетенных. Тимофей Яковлевич грозился мне уши оторвать. Возле меня, как всегда, будто из воздуха появился Прошка. «Вы уж поспособствуйте, Еленочка Федоровна, чтобы они на голове остались». «Останутся, никто твои уши не тронет», — засмеялась я, глядя на окно, за которым бесновался дядюшка. Глотка лужёная, и не надоело ведь орать. «Вы у меня все попляшете. Выберусь отсюда, всех накажу, на улицу вышвырну. Продались сатрапихи приезжей, приблуде поганой. Забыли, кто вас кормит? За руку дающую цапнуть норовите, изничтожу». «Ишь, как грозится!» — к нам подошла Акулина. «Всем бы чертей раздал, да руки коротки». Я поднялась на второй этаж и постучала в дверь. «Тимофей Яковлевич, хорош орать! Соседи, небось, напугал уже!» В комнате воцарилась тишина, а потом послышались крадущиеся шаги. Дядюшка подошел к двери. «А ну, выпусти меня, зараза! Тебе кто право дал порядки в моем доме устанавливать?» «Не выпущу», — спокойно ответила я. «Пока за ум не возьмешься, будешь в заперти сидеть. Позорище ведь. Осталось только в штаны оконфузиться, и все, пропащий человек. Уже, небось, все пальцами тычут, смеются над тобой». «Ты меня что, учить вздумала, сопля зеленая?» — рявкнул он, ударив ногой по двери. «И не тычь мне, гадина! На вы называй!» «Ага, и шепотом», — проворчала я, а ему сказала. «Еще я всякую пьянь на вы не называла. Не заслужил. Глянь на себя в зеркало, на что ты похож. А еще уважаемый парикмахер». Я понимала, что звучит это жестко, но по-другому никак. Пусть слышит правду в моем исполнении. «Я не пьянь!» В гневном голосе дядюшки прозвучала обида. «Не смей меня так называть!» «Конечно, не пьянь. Блин, бесстрашный путешественник по эмоциональному спектру посредством химических порталов в стеклянных сосудах». «Чего ты там лепечешь? Открой, я сказал!» — надрывно выкрикнул Тимофей Яковлевич. «Открой!» Я бы еще поговорила с ним о жизни, но тут на лестнице показалась лохматая голова Прошки. «Елена Федоровна, там это, хозяин мясной лавки пришел. Ему бороду да усы поправить надобно. Чего сказать? Закрыты мы?» «Нет, скажи, пусть подождет, я уже иду», — ответила я. А дядюшка моментально притих, подслушивая нас. «Сейчас мы ему поправим и бороду, и усы, и все остальное». «Не сметь!» — завыл Тимофей Яковлевич, колотя кулаками в дверь. «С ума сбрендила, что ли?» «Не переживай ты так», — усмехнулась я. «Или думаешь, что если я женщина, то бороду подстричь не смогу?» «Где сатана не сможет, туда бабу пошлет! Жалобно заскулил дядюшка. «Гадина!» Спустившись вниз, я надела передник и открыла дверь парикмахерской. Стоящий в метре от крыльца мужик с окладистой бородой удивленно взглянул на меня. «Тимофей Яковлевич примет меня или нет?» «Проходите, я за него». Я приветливо улыбнулась. «Подстригу не хуже дядюшки». «Дядюшки?» Хозяин мясной лавки не спешил заходить внутрь. «Я не пойму никак. Девица меня, что ли, стричь будет?» «Нет, девке бороду не доверю. Тьфу ты, совсем, что ли, умом тронулись?» Прошка растерянно взглянул на меня и прошептал. «Не пойдут они к бабе, точно вам говорю». «Не к бабе, а к женщине», — шепнула я, а потом крикнула вслед удаляющемуся мужчине. «А у нас сегодня все бесплатно, в честь праздника. Прошка, какой праздник в скором времени?» «Так Троица скоро», — прошептал мальчишка. «Запамятовали?» «В честь Троицы у нас бесплатные услуги», — снова крикнула я, заметив, что хозяин мясной лавки остановился. «Бесплатно?» — он посмотрел на меня из-под нахмуренных густых бровей. «И стричь умеешь?» «А то. Проходите». Я указала двумя руками на открытую дверь. «Не пожалеете?» «Да и ладно», — мужчина посмотрел по сторонам. «Один черт никто не видит». Халява сделала свое дело. Прошка моментально помчался на кухню, притащил теплую воду, вылил ее в кувшин и поставил на столик фарфоровый таз, после чего подал мне полотенце. «Сейчас принесу горячую воду». Мальчишка знал свою работу. Мы вымыли клиенту бороду, я распарила его лицо и шею горячим полотенцем, просушила, потом расчесала по направлению роста волос. Хозяин мясной лавки внимательно следил в зеркало за каждым моим движением, но вскоре расслабился. Я аккуратно подстригла его бороду, придав ей немного островатую форму, потому что при круглом лице растительность лопатой делала его еще шире. Привела в порядок усы, после чего аккуратно побрила шею и похлопала по ней ладошками, смоченными одеколоном. Это было что-то дешевое и вонючее, но Прошка все равно заволновался. «Еленочка Федоровна, Тимофей Яковлевич деколоны бережет, бесплатно не деколонит». «Ничего, такого добра не жалко», — прошептала я, стараясь не смеяться. Мне вспомнился анекдот на тему одеколонов. «Молодой человек, чем вы так надушились? Это одеколон семеро смелых». «Вы знаете, судя по запаху, кто-то из них сильно напуган». Зато дядюшка странным образом притих, и я послала Прошку, чтобы тот проверил, все ли в порядке. Мало ли, вдруг прихватило с похмелья. Хозяин мясной лавки долго рассматривал себя в зеркало, а потом удивленно повернулся ко мне. «Дочка, да ты Яковлевича за пояс заткнула. Странное дело. Морда, что ли, уже стала, а?» Просто нужно было изменить форму бороды. Я подумала, что благодаря Махмуду у меня здесь могло пойти собственное дело. Вам очень идет. «Ну, спасибо. Ой, спасибо, красавица!» Мужчина поднялся и, подмигнув мне, сказал. «Ты вот что, бесплатно больше никого не стриги. Ежели сейчас у меня спрашивать станут, кто эдакую красоту сотворил, я скажу, что родственница Яковлевича. Пущай платит. А я, так и быть, в честь Троицы приму такой подарок». Ну и хитрый дядька. Он ушел, а в дверь залетел Прошка и, хохоча, сказал. «Я к окошку слазил, в щелку посмотрел. Тимофей Яковлевич к полу прилип с кружкой. Слушает, видать, что туточки творится». «Хорошо, хоть не орёт». Я тоже засмеялась. Наверное, понял, что своими криками народ распугает. Я, конечно, не мечтала, что ко мне сразу побегут клиенты, но к концу дня к нам пришло человек 10. Они удивлялись, недоверчиво хмыкали, завидев меня, но в кресло садились. Прошка помогал мне не только в работе, но и в денежных вопросах. Мальчишка знал все расценки и после каждой стрижки громко называл цену. В зал несколько раз заглядывала Евдокия с таким лицом, будто я не мужиков стригла, а проводила черную мессу с жертвоприношением. Но у меня было отличное настроение. Ведь если дело так пойдет и дальше, то парикмахерская Тимофея Яковлевича может стать вполне приличным заведением среднего класса. Главное — поддерживать чистоту и не стесняться креативить.